Глава 2. 1915 год. 25 июня. Где-то в Позене. Несмотря на ожидания Меньшикова, прорваться к Калишу на одном дыхании не удалось. Часа через два с хвостиком бодрый марш по хорошим германским дорогам пришлось прервать. Основная колонна поддерживала крейсерскую скорость в 35 км в час, а вот разведывательный взвод, оторвавшись примерно на 3-4 километра, двигался в рваном режиме. Он то останавливался для наблюдений, то рывком ускорялся для выхода на требуемую дистанцию. Вот и сейчас он притормозил у защитной лесополосы, делящей местные поля на изолированные секции. Боец аккуратно пробрался через деревья и принялся изучать пространство за ней, чему очень способствовал не только бинокль, но и камуфляжная накидка и сетка на каске с набитыми туда ветками. Минуты не прошло, а он уже спешно вернулся и доложился командиру взвода, а тот, в свою очередь, отправил мотоцикл навстречу приближающейся колонне. За лесополосой оказались позиции противника. Максим, примерив дежурную маскировочную накидку, валяющуюся у него в Роллс-Ройсе, прошел за бойцом разведвзвода и прильнул к биноклю. Так и есть. Позиции. Местные еще не умели маскироваться на местности, во всяком случае в линейных войсках, поэтому были как на ладони. Германские войска расположились перед следующей лесополосой, формируя поле размером примерно 1,5 на 1,5 километра, обнесенное защитными лесополосами. Очень примерно, потому что никто по линейке не мерил. Хорошо наблюдалась суета и неустроенность, словно эти войска едва успели подойти в жуткой спешке. Видимо, разгром немцев в Восточной Пруссии и англо-французов в Арденнах был очень крепко учтен генеральным штабом Германской империи. Имеется в виду битва при Седане в июне 1915 года. Тот департамент Франции называется Арденны. Вон как свой штаб армии прикрыли. На всякий случай от греха подальше. Здесь был не только полноценный пехотный полк, но и две батареи легких полевых 77-миллиметровых пушек. В 1915 году пехотные полки Германии еще не обзавелись никакой штатной артиллерии. Ее им, если и придавали, то в качестве усиления. Их штатный состав оставался в довоенной норме. 3 пехотных батальона и пулеметная рота. Очень, надо сказать, опасных орудий в текущей ситуации. Бронеавтомобили они могли пробить фугасом, не затрудняясь. Слишком уж тонкая броня, а скорострельность, высокая начальная скорость снарядов и приличная настильность облегчали попадание. Ситуацию усугубляло еще и то, что артиллерию немцы разместили по флангам, выдвинув немного вперед, то есть так, чтобы обстрел получался практически перекрестным. Пулеметы поставили по центру единой батареи, способной обрушить по линии шоссе настоящий ливень огня, а пехота заняла позиции в 2 эшелона. Первый, словно крылья, расходился полукругом от пулеметной роты к орудиям, а второй стоял в резерве, в некотором тылу. Крепко встали. Тут, если дуриком идти, можно было легко весь усиленный эскадрон положить. Но окопаться, к счастью, не успели. Вон, пушки все должны были буквально через 2-3 часа обрасти легкими редутами. На начальном этапе Первой мировой войны легкие редуты для укрытия орудий продолжали применяться, особенно для легких полевых орудий, которые должны были действовать прямой наводкой, прекрасно защищающими от фронтального стрелкового обстрела. Пока же там они только обозначены. Да и пехота не сильно ушла вперед, жиденькие траншеи никому даже до пояса не доходили. «Так», — продолжал вещать Максим, ставя задачу командирам линейных взводов, «берете минометы, стрелков и выходите вот сюда и сюда. Выдвигаете корректировщика через лесополосу. Выставляете цепочку из бойцов, чтобы они могли передавать команды корректировщика минометчикам. Ясно?» «Так точно», — произнесли оба поручика и по очереди повторили сказанное. «На выдвижение у вас будет 5 минут после команды. Сигнал к общей атаке — красная ракета. Твоя задача — подавить левую батарею, твоя — правую. Как сделаете, руки в ноги и смещаетесь, после чего переносите огонь на крылья пехотных позиций. Егеря контролируют пушки. и чтобы ни одна сволочь к ним не приблизилась. Если попытаются прорвать группой, отрезайте их пулеметами». Еще немного поболтав, обрисовывая задачу, Максим перешел к командиру взвода огневой поддержки. Три автосау с 90-миллиметровой в текущей ситуации были крайне полезны. Их задача была банальнее и сложнее одновременно. И вот время. Ротмистр кивает унтеру, и тот стреляет из сигнального пистолета. Секунда, две, три, и бодро захлопали все 12 60-миллиметровых и три 90-миллиметровых миномета. Сначала пристрелочными, а потом короткими сериями. Что тут началось? Сначала суета и беготня, а потом личный состав просто попадал, залегая. Кто куда. Но главное, позиции пулеметной роты и обеих батарей удалось накрыть надежно. Хватило дальности. Поэтому егеря постреливали, конечно, но больше из чувства прекрасного. Дополнительно масло в огонь добавлял фактор частой стрельбы. По представлениям местных немцев, из-за леса по ним работало никак не меньше нескольких дивизионов. Более того, высокая крутизна траектории падения мин воспринималась ими как обстрел из гаубиц. А значит что? Правильно. Это говорило о подходе крупных соединений, потому что этого рода орудия в русской императорской армии придавались в качестве усиления на уровне армии или даже фронта. Слишком уж их было мало. Так что паника стала стремительно прогрессировать, обретая самые причудливые формы. Оказаться на неготовых позициях перед паровым катком генеральной линии наступления приятного мало. Возможно, немцам было бы легче все это перенести, если бы они знали подробности. Но, увы, ни минометы. Минометы появились в годы русско-японской войны, однако они были надкалиберными и очень сильно отличались от современных. Ни мортиры в полевой войне в те годы не применялись, только в осадных мероприятиях и противодействии им. Тем более, что к позиционной фазе Первая мировая война в этом варианте истории пока не перешла. А потому и развитие для подобного оружия не наступило. Более того, все, что имелось, отличалось очень невысокой скорострельностью и громоздкостью. Первым минометом современного типа с натяжкой стал миномет «Стокса», изобретенный в январе 1915 года. Но он не был распространен из-за отсутствия необходимости. Но даже он получил распространение только после Первой мировой войны, породив миномет «Бранта» 1927 года, который и стал настоящим прародителем всех классических минометных систем ВМВ. Так что о них никто и не подумал, ибо вздор и глупости. Выполнив поставленную задачу, минометы замолчали. Наступила тишина, далеко не абсолютная, однако, по сравнению с непрерывными взрывами, очень бьющая по ушам. Максим, вжимаясь в бинокль, всматривался, пытаясь разглядеть обстановку. Дым от взрывов рассеялся, люди начали шевелиться, кто-то пополз к станковым пулеметам, но те хорошо накрыло 90-миллиметровыми минами. Все в повалку лежат, не скоро приведут в порядок. Чуть-чуть поиграв желваками и подумав, ротмистр, оставаясь на своем импровизированном наблюдательном пункте, отдал короткий приказ. Его передали по цепочке. В воздух взвилась парно две красные ракеты, и семь бронеавтомобилей, взревев двигателями, двинулись вперед. Выкатившись по шоссе из-за лесополосы, они развернулись широким строем и медленно направились к деморализованной немецкой пехоте. Прямо по полю, да постреливая короткими очередями в ту степь. За ними выкатились автосау и, выйдя на дистанцию удара, дали четыре залпа 90-миллиметровыми минами по второй линии пехотных позиций. А из лесополос по флангам показалась русская пехота. Ну, формально-то кавалерия. Однако немцы увидели спешенных людей, потому пехоты их и посчитали. Разумеется, бойцы обоих линейных взводов шли не в полный рост, а как и тогда, на показательных маневрах, то есть короткими перебежками, да прикрывая друг друга, да постреливая. И немцы побежали. Все, кто мог. Нет, конечно, по бронеавтомобилям они вдоволь настрелялись из винтовок. Стук стоял такой, словно кто-то в барабанщике пытался затесаться. Но все без толку. И так столько держались, показав удивительную стойкость под крайне губительным огнем. Конечно, отступить смогли не все. Раненых после минометного обстрела хватало, а так как некоторые из них продолжали стрелять и после бегства, то бронеавтомобили, сблизившись, просто прошлись из пулеметов по позициям продольным огнем. Выждав минут 10, ротмистр выпустил вперед разведывательный взвод, усиленный двумя бронеавтомобилями, а сам занялся подготовкой колонны к продолжению движения, ну и прочими сопутствующими мероприятиями. Уничтожением орудий, загрузкой трофейных боеприпасов, сбором пистолетов и так далее. Патронов-то вон сколько пожгли. Но главными для Максима оказались медико-санитарные мероприятия. Ведь, несмотря на все старания и подавляющее огневое превосходство, у него все равно был один убитый и трое раненых. Первый бой. Первый настоящий бой, а не добивание израненного противника там, у варты, после авианалета. Он мог бы гордиться собой, однако не хотел. Роммель пока из него получался так себе. Да, заслон был смят. Крупный, значимый заслон. Целый полк. Да при орудиях. Для эскадрона это невероятный успех. Но все одно. Начало рейда Меньшикову нравилось все меньше и меньше. Ловля на живца оказалась не так легка, как он думал. И тут до его уха донесся стрекот чего-то в небе. Прислушался и побледнел. «Неужели упустили?» — пронеслась у него в голове паническая мысль. Радиосвязь в 1915 году использовалась на суше только при штабах фронтов, армий и корпусов. Однако те громоздкие, искровые установки не только отличались изрядной прожорливостью по электричеству, но и вели себя крайне капризно. В них вечно что-то выходило из строя при перевозке, и каждый раз на новом месте требовалось немало повозиться, настраивая и налаживая их работу. Иной раз по 2-3 дня. Поэтому о мобильном применении радиостанции на суше не было и речи. Из экстренных мер связи оставалась только голубиная почта и авиация. Но запуска голубей сколько ни смотрели, не увидели. А вот самолет... Он мог испортить всю малину и своевременно предупредить штаб армии, спровоцировав его бегство. Но обошлось. Видимо, это был один из аэропланов, поднятый по тревоге и направленный прочесывать округу. Вот и решил заглянуть на огонек, привлеченный звуками боя. Вынырнул с северо-востока и двинулся к колонне. Высота полета 300 метров, не больше. Но на такой дистанции видимость уже не очень. Ситуация усугублялась еще и тем, что отдельный лейб-гвардии, усиленный эскадрон, был одет в форму, не вполне типичную для русской императорской армии. Да и шинели в скатку через плечо ни у кого не было. Бойцы были мало озадачены переносом разного хлама на горбу. Чай не линейная пехота. Да и то, что имелось, было сложено в легкий штурмовой ранец, напоминавший немецкий. Особой перчинки добавляли стальные каски с натянутыми на них сетками. В этой реальности каски Адриана не появились летом 1915 года, так как позиционной фазы войны не установилось в конце 1914 года. Как следствие, не разрабатывались, вводились и другие каски, такие как каска Броди и сталь Хельм. Все воюющие стороны остались в тех головных уборах, с которыми начали войну. Ведь Первую мировую войну только немцы начали с хоть какими-то, пусть и кожаными, но касками, и в полевых условиях их заботливо закрывали защитными чехлами из ткани. Так что издалека люди неподготовленные вполне могли принять бойцов отряда за немцев. Вот и пилот этого аэроплана не удержался и решил приблизиться, посмотреть поближе. Нормальных зенитных средств ведь еще не существовало. А из винтовок по аэроплану много не настреляешь. Тем более, если речь шла о русских солдатах, имеющих самую что ни на есть минимальную стрелковую подготовку. Максим, не будь дураком, выходя в рейд по немецким тылам, технику своего эскадрона в национальные цвета России не разукрасил. Флаги и прочее нужное для явной маркировки имелось, но лежали в грузовиках. На виду же была лишь нейтральная окраска темно-оливковым цветом, номера на бортах да компактные гербы на дверях. Тут даже со 100 метров толком не разобрать, не говоря уже про большие расстояния. Уловка? Конечно. Поэтому-то увлеченный и заинтригованный германский пилот поплатился за свое любопытство, попавшись в эту ловушку. Дело в том, что в отряде, кроме всего прочего, имелись и пикапы «Форд Т», довольно необычного назначения. В кабине сидели водитель и командир подразделения, а на грузовой площадке располагалась тумба со спаренной зенитной установкой из германских МГ-08. Максим эти станковые пулеметы модернизировал по аналогии с советскими М4 образца 1931 года. Не один в один, разумеется, а так, на философском, так сказать, идейном уровне. Тумба давала не только круговой сектор обстрела, но и возможность задирать стволы вверх на 75 градусов, а при необходимости и опускать на 10. Максимально близко установленные пулеметы имели крепостные короба, подвешенные по внешним бокам. Крепостной короб МГ-08 был увеличенного размера и вмещал ленту на 450 патронов. Таких смогли немало захватить в Кёнигсберге. Спереди холщовый мешок с рамкой приемника для стреляных гильз. Под ними расширительный бачок с запасом воды. А снизу педаль помпы, необходимой для организации принудительной циркуляции. Просто и со вкусом. Но главное, таких установок было целых 6 штук. То есть колонна по меркам тех лет была прикрыта от авиации просто невероятно сильно, в том числе и на марше. Конечно, остро не хватало зенитных пушек, хоть каких-нибудь. Но пока это было хоть и важно, но не критично. Аэроплан в очередной раз зашел на круг, раздался громкий свисток командира расчета одной из таких установок. И все хором, не сговариваясь, с разных направлений ударили по самолету длинными очередями. Ни уклониться, ни уйти. Масса пуль, конечно, ушли в молоко, но многие и попали. Загореться он не загорелся, ибо ни зажигательных, ни трассирующих боеприпасов, увы, у Меньшикова не было. Их просто еще не производили. Поэтому аэроплан просто клюнул носом и, сваливаясь на одно крыло, пошел на вынужденную посадку. Шлепнулся, но опять без возгорания или взрыва. Нечему там было бабахать. 2 бойцов бросились к подбитому аэроплану в расчете на интересного пленника, но тщетно. Пилот скончался, видимо, еще в небе. «Хороши машинки?» — усмехнувшись, спросил Меньшиков у озадаченно стоявшего подле него Хоботова. «Хороши», — потеряв от неловкости затылок, ответил Лев Евгеньевич. У них с Максимом в свое время был чуть ли не скандал. Поручик просто не понимал, зачем на пикапы ставить эти сдвоенные пулеметные установки, если будут бронеавтомобили. Какой прок в этих незакрытых броней пулеметных установках? Да и какие аэропланы? Он их всерьез и не воспринимал. Этакие пыхтелки небесные. Какая от них беда? Вот дирижабли — это серьезно. Но там не пулеметы нужны, а пушки, которых не было, и под которые требовались совсем другие транспортные средства. Все изменилось, когда Хоботов увидел вживую то, что стало с пехотными позициями после налета тяжелых аэропланов с бомбами. Сейчас же эффективный огонь пулеметных зениток только закрепил его убежденность в очередной прозорливости своего командира, усилив и без того немалую веру в него.